Отчет пошел, я уверен, сегодня будет все хорошо. В моем сердце лето, с ночи до рассвета. Мы с тобой вдвоем, и лучше тебя нету. Темп жизни в сердце, цвет ее в глазах. Так сделай же ее в ярких тонах. Погромче саунд, туси, веселись. А всем проблемам просто улыбнись. Ночь наступила, и зажглись огни. Музыка качает там, где я и ты. Диджей играет, люди на танцполе. А я смотрю на тебя, ты не даешь мне покоя. Притяжение земли тянет нас друг к другу. Унисон с тобой растворяет скуку. Смотрю в твои глаза, и что вокруг уже не вижу. Твой нежный аромат духов просто сносит крышу. Моя детка, старлетка, стреляешь в сердце редко, но метко. Послушай, детка, русская рулетка. Я попал в твою клетку. Ты моя детка, старлетка, стреляешь в сердце редко, но метко. Послушай, детка, русская рулетка. Ну вот и все, я попал в твою клетку. Походу я попал, я пропал. Еще немного и оторвется запал. Просто подойди ближе. Я хочу слышать, как ты дышишь. Нас с тобой куда-то унесло. И если это сон, я не хочу просыпаться. Хочу лишь видеть твое лицо. Целоваться и растворяться в танце. Ты меня заводишь, жжешь душу. Если страсть это капля, то я иду по лужам. Вот и попал, без тебя уже не могу. Приложи ладонь к сердцу и послушай его стук. Твои глаза сводят меня с ума. Мы рождены друг для друга, пойми это сама. Мы улетим с тобой в облака в никуда. Там, где будем ты и я. Ты моя детка, старлетка,